Я слушала его, впервые понимая, что это не игра в солдатики, как мы все тогда думали, а правда. Я так испугалась, что даже вся похолодела. Боже мой, ведь это безумно опасно. Гумилев спокойно покачал головой. И совсем уж не так опасно. Меня вряд ли посмеют тронуть. Я слишком известен. И я очень осторожен. Но я все повторяла, не помня себя от страха. Нет, это безумно опасно. Как бы вы ни были известны и осторожны, безумно опасно. Он пожал плечами. Даже если вы правы, и это безумно опасно, обратного пути нет. Я должен исполнить свой долг. Я стала его умолять уйти из заговора, бросить все. Слезы текли по моему лицу, но я не вытирала их. Подумайте о Левушке, о Леночке, о Бане, о вашей матери, о всех, кто вас любит, кому вы необходимы. Что будет с ними, если ради Христа, Николай Степанович? Он перебил меня. Перестаньте говорить жалкие слова. Неужели вы воображаете, что можете переубедить меня? Мало же вы меня знаете. Я вас считал умнее. Он уже снова смеялся. Забудьте все, что я вам сказала, и никогда ни о чем таком больше не спрашивайте. Поняли? Я киваю. И клянетесь? Он с облегчением вздыхает. Ну, тогда все в порядке. Я ничего вам не говорил, вы ничего не знаете, помните, ровно ничего, ничего. А теперь успокойтесь и вытрите глаза. Я вам сейчас чистый носовой платок из комода достану. И все же с этого дня я знала, что Гумилев действительно участвует в каком-то заговоре, а не играет в заговорщиков. Да, я знала. Но это было какое-то абстрактное знание, лишь слегка скользнувшее по моему сознанию, не вошедшее в него, не связанное с реальностью. От того ли, что Гумилев больше никогда не напоминал мне о том разговоре, будто его действительно не было, или от того, что я в те дни уже начала понемногу отдаляться от него и чувствовать себя слегка вне его жизни и всего, что происходит в ней, ведь я только что стала невестой Георгия Иванова, и Гумилев, не сочувствовавший этому браку, всячески старался отговорить меня от него. Но хоть это и странно, я действительно, по своему невероятному тогдашнему легкомыслию, совсем не думала об опасности, грозящей Гумилеву. Гумилев вернулся в Петербург в июле 1921 года в Дом искусств, куда он переехал с женой еще до своего черноморского путешествия. Гумилев всегда отличался огромной работоспособностью и активностью, хотя и считал себя ленивым, а теперь, отдохнув и освежившись за время плавания, просто разрывался от энергии и желания действовать. Он только что учредил дом поэтов, помещавшийся в доме Мурузи на Литейном. В том самом доме Мурузи, где когда-то находилась литературная студия, с которой и начался, по его определению, весь Новый Завет. «Вы только вспомните, кем вы были, когда впервые переступили этот священный порог», — насмешливо говорит он мне. «Вот уж правда, как будто о вас, кем ты был и кем стал». А ведь только 2 года прошло, просто поверить трудно. И все благодаря мне, не вздумайте спорить. Да я и не спорю. Я сознаю, что я ему многим, если не всем, обязана. Без вас, Николай Степанович, я бы никогда в жизни... Но он не дает мне докончить. Предположим даже, что вы мне благодарны, говорит он, меняя шуточный тон на серьезный. Пусть так. И все-таки вы скоро отречетесь от меня, как, впрочем, и остальные. Вы и сейчас уже отреклись от меня и только притворяетесь, чтобы не обидеть меня. Но я ведь чувствую, я знаю. Неправда, — быстро говорю я, — я никогда, никогда не отрекусь от вас. Но я не успеваю объяснить ему, почему я всегда буду ему верна.